Тайна Берты. У 8-летней Берты случилась беда. Она нечаянно порвала мамин самый красивый шарфик. К счастью, об этом знал только Арни, младший братишка. Берта сильно переживала и хотела, чтобы мама никогда не вспоминала о своем шарфе. Но возможно ли это? Сегодня Арни захотел покататься с друзьями на велосипеде и попросил Берту сходить вместо него в магазин. Она отказалась, и тогда он пригрозил, что расскажет маме ее тайну. Берта вынуждена была послушаться Арни, лишь бы не обнаружилось то, что она хотела скрыть. Вечером в семье Ламмерт было тихо и мирно. Малыши уже спали, Берта играла с куклами. Арни что-то лепил из пластилина, папа читал, а мама вязала пуловер для Арни. Оторвавшись от вязания, мама некоторое время наблюдала за Бертой, а потом спросила: «Доченька, почему ты стала такая невеселая? У тебя что-то болит или в школе что случилось?» Папа тоже отложил книгу и посмотрел на дочь. Берта встрепенулась. «Может, рассказать все папе и маме?» – подумала она, чувствуя, как колется сердце. Уже нет сил нести эту тяжелую ношу. Но в горле будто ком застрял, и Берта долго не могла вымолвить ни слова. Нет, у нее не хватит смелости признаться, а вдруг за это накажут. «У меня все нормально», наконец проговорила Берта чужим, охрипшим голосом. Папа с мамой переглянулись, а Берта даже не подняла головы, покраснев от стыда и переживания. «Тогда выпей теплое молоко и ложись спать», — вздохнула мама. «Как бы ни поднялась у тебя температура». Берта послушно убрала куклы, выпила молоко и пошла спать. Ей не хотелось, чтобы продолжались расспросы. Лежа под одеялом, Берта снова и снова вспоминала, как испортила шарфик, который взяла без разрешения. Мама не раз запрещала ей играть выходной одежкой, но шарфик был такой красивый, что Берта не удержалась и взяла его. А теперь она такая несчастная. Вдобавок ко всему, Арни заставляет ее делать то одно, то другое, угрожая за непослушание рассказать все маме с папой. И Берта вынуждена была делать все, что хочет брат, лишь бы ее тайна осталась нераскрытой. Дошло до того, что Арни потребовал, чтобы Берта решала вместо него задачи, так как ему трудно давалась математика. Он утверждал, что учитель задает им слишком много упражнений на дом. Берте приходилось делать и многое другое, а мама, глядя на нее, думала, что дочь делает все от души, с радостью. «Что же мне теперь делать?» — думала Берта. Как выбраться из этого лживого круга? Часы пробили 11. Ах, если бы Берта могла заснуть! Она натянула одеяло на голову и зажмурила глаза. Да, ей же нужно еще помолиться. Но услышит ли ее Иисус? Может, это будет лицемерие? Берта вспомнила стих, который учили на детском собрании. «Если исповедуем грехи наши...» Как же дальше? У нее не получилось вспомнить вторую часть стиха. И она заснула. Во сне Берта увидела маленькую девочку, которая стояла в огромном зале. Она хотела рассказать стих из Библии и не могла вспомнить его, а слушатели были недовольны этим. На другой день стояла теплая солнечная погода. После уроков Арни словно магнитом потянула в парк. Там было много людей. Матери гуляли с маленькими детьми, старики сидели на скамейках, греясь на солнышке. На самой последней аллее 5 мальчиков, приняв самые необычные позы, пытались ехать на одном велосипеде. Среди них был и Арни Ламмерт. Арни хорошо знал, что родители запрещают ему без разрешения ходить в парк, тем более участвовать в опасных развлечениях уличных мальчиков. Но они усиленно приглашали его, и он не устоял. Домой Арни пришел вспотевший, возбужденный. «Сегодня был очень хороший день», — сказал папа за ужином. «В октябре редко бывает такое». «Осень прощается с нами», — добавила мама. Я тоже сегодня немного погуляла в парке с нашей малышкой. Арни сидел ни жив, ни мертв. Значит, мама видела, чем он занимался в парке. Что же теперь будет? Не замечая его волнений, мама продолжала. В парке было много людей, все радовались теплу и солнцу. Арни поперхнулся. Сейчас мама посмотрит на него и спросит, почему он пошел в парк без разрешения. Но нет. Мама налила всем чай и больше ничего не сказала. А потом папа взял Библию и стал читать. Дети слушали внимательно, потому что вечером перед молитвой папа будет задавать вопросы по прочитанному тексту. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас», — читал отец. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». «Это как раз тот стих, который я не могла вчера вспомнить», — подумала Берта. «Надо рассказать папе с мамой про шарфик. Как хочется, чтобы снова все было хорошо». «Я плохо сделал сегодня, что пошел в парк без разрешения», — подумал Арни. «Я сделал грех, потому что нечестно относиться к Берти. Надо попросить прощения». Когда все вышли из-за стола, Арни побежал в свою комнату. Он встал на колени и попросил у Господа прощения за тайные, нечестные поступки. Потом он подошел к сестре. «Прости меня, Берта», — посмотрел он ей прямо в глаза. «Я плохо относился к тебе. Я больше не буду так». Лицо Берты просветлело. «Прощаю, Арни», — кивнула она. «Знаешь, я решила все рассказать маме». «Я тоже виноват», — вздохнул Арни. «Давай пойдем вместе». Папа с мамой, кажется, ждали признания своих детей. Ни история с шарфиком, ни рассказ об акробатических трюках на велосипеде, ни другие провины не удивили их. Мама печально теребила край скатерти на столе, а папа серьезно смотрел на взволнованные лица детей. «Посмотрите на эту греховную цепочку», — сказал папа, когда Берта замолчала. «Один неисповеданный грех повлек за собой целый ряд грехов, делая вас все несчастнее. Как хорошо, что Иисус Христос освобождает нас от грехов, когда мы исповедуем их». «Арни, я видела тебя сегодня в парке», — сказала мама. «Очень плохим развлечением вы были заняты, ведь достаточно один раз упасть и покалечить себя, а потом всю жизнь страдать. Бог сохранил тебя в этот раз, но если ты будешь и дальше пренебрегать нашими увещаниями, ты будешь наказан». «Буду стараться все делать так, как говорит мама», — подумала Берта, чувствуя, что тяжесть вины, словно огромный камень, свалилась с нее. «Как хорошо тому, у кого сердце чисто, кто честен и перед Богом, и перед родителями».